Действие второе. Угол комнаты в игорном клубе. Налево ниша и два столика, направо арка, за ней буфет. Голые запачканные стены, зеленый стол, за ним крупье Теппер. Вокруг стола. Человек в тюбетейке, в рваном френче, мрачный и больной. Соня Огурцова в розовом платье. Иван Ухов, сибиряк, лохматый, черный лицом, с провалившимися глазами. Толстомордый бандит в кожаной куртке. Толстая сердитая женщина, нищий на костылях. Жучок Лоханкин, шкеты, торговцы, девицы, оборванцы. За аркою в буфете играет оркестр, две гармонии и пианино. Пауза. Играющие смотрят на человека в тюбетейке. Он открывает карту. Теппер. «Банк выиграл!» — собирает лопаткой деньги. «Вы куда? Куда деньги-то тащите? Выиграл банк, слушайте как следует!» Лоханкин. «Извиняюсь, я не ставил, извиняюсь. Я на минуточку только деньги на стол положил, чтобы высморкаться!» Соня. «Он врет, гражданин крупье, он ставил!» Теппер зовет. «Старшина!» Лоханкин. «Чуть что, старшина, человеку высморкаться не дают!» Теппер. «В банке 30 рублей. Прошу делать игру». Ставят. Он считает ставки. 6, 10, 18, 26. 2 рубля свободны. Кто ставит 2 рубля? Бандиту. «Куда рукой-то полез? Убери руку». «Полтинник свободный. Кто желает поставить полтинник?» Соня. «Перестаньте колоть вашего соседа». Соня. «Извиняюсь, я его не колю. Он сам мне деньги сует». Человек в тюбетейке скребет под столом ноги глухо. «Замучила ты меня! Отвяжись от меня!» Лоханкин. «Соня, ты зачем сказала, что я ставил?» Соня. «Гражданин крупье, запретите Лоханкину меня шантажировать!» Лоханкин. «Задрыга!» Теппер. «Ставок больше нет!» Человек в тюбетейке медленно мечет, трет карты о сукно. Входят Люба и Марго. Лоханкин подскакивает к ним. Лоханкин. «Обратите внимание на дамочку рядом с банкометом. Это аферистка. Ей ничего не стоит человека зарезать. Как она у него деньги сосет? Так просто ужас!» Ухов. «Карту!» Лоханкин, Любе. «Вы здесь в первый раз? А я вчера 18 000 проиграл. Прямо обидно!» Марго. «Слушай, Лоханкин, мы играть пришли?» Ухов. 6. Человек в тюбетейке. 7. Теппер. «Банк выиграл!» Бандиту. «Опять вы куда-то ручище-то тянете, вы не ставили. Гражданин на костылях, вам рубль. Дамочка, не хватайте деньги, спокойно, спокойно». Лоханкин Любе. «С этим в тюбетейке, боже, сохрани, не ходите. Он вас заведет куда-нибудь на пустырь и задушит. У него все тело в лишаях, страшно нервный. Смотрите, Сонька-то его как обрабатывает, пиявка». Соня, человеку в тюбетейке. «Да не сую деньги в чулок, я проиграла». «Дай, ну дай, ну дай трешницу!» Человек в тюбетейке. «Не дам больше, отвяжись от меня!» Теппер. «Снимаете банк?» Человек в тюбетейке. «Нет!» Лоханкин. «Зарывается, глядите, зарывается! Это она его сосет!» Подбегает к человеку в тюбетейке. Теппер. «В банке 57 рублей, делайте игру!» Человек в тюбетейке яростно чешет ноги Лоханкину. «Замучили! Отстаньте от меня, гражданин!» Теппер. Считает ставки. 15, 27. Лоханкин, отвяжитесь от банкомета. 53. Бандиту. Опять ручищами полезли. Замахивается лопаткой. 4 рубля не покрыты. Вы там, в очках, заснули, старшина? Лоханкин, возвращаясь к Любе. Этот банк обязательно сорвут. Теппер. Кто желает поставить 4 рубля? Марго. В самый раз поставить, только у нас билет, а не деньги. Лоханкин. Наплевать. Берет билет. «Я имею из него полтинник. Гражданин крупье, мы покрываем, принимаете?» Теппер берет билет. 5 0 1, серия А. Человеку в тюбетейке. «Принимаете за 4 рубля?» Человек в тюбетейке. «Принимаю». Теппер бросает билет на стол. «Банк открыт». Человек в тюбетейке мечет. Марго, Любе. «Значит, выиграете, и у вас будет 8 рублей. И опять их поставите, у вас будет 16. И опять их поставите, у вас будет...» Ухо в карту. Лоханкин Любе. «Жир. Плохо наше дело». Люба. «Почему? Мы проиграли?» Лоханкин, указывая на человека в тюбетейке. «Говорят, будто это московский шулер. Вот в чем беда». Человек в тюбетейке. 8. Волнение за столом. Марго. «Вот черт, и нет билета». Лоханкин. «А что я говорил?» Ухов. Вскакивает, взлохмаченный, швыряет карты. «Неправильная игра! Здесь накладно играют!» Общий шум. Соня визжит. Деньги растаскивают!» Соня, бандит и еще несколько человек кидаются к деньгам. Теппер колотит их по головам лопаткой. «Правильная, правильная, правильная игра! Старшина!» Человек в тюбетейке, захватив деньги, встает, идет в буфет. В арке его задерживает Соня. Люба Лоханкину. «Я не понимаю, мы проиграли?» Лоханкин. «Что вы дура-то валяете? Не понимаю!» Скрывается. Люба. «Марго, Марго, где же мой билет?» Марго. «У этого, московского. Вот черт возьми, неудача!» Люба. «Что же нам теперь делать? Я хочу еще раз попытать счастье. Я попрошу, чтобы он на минутку вернул мне билет, хорошо? Я только выиграю и отдам, хорошо? Можно?» Марго. «Кто его знает? Эти московские такие требовательные.